Впрочем, дождь так и не полил. А к 7-8 часам и вовсе распогодилось. Теплые солнечные лучи разогнали не только тучи, но и хандру. И я впервые за весь день задумалась о хорошей порции говядины по-аксонски. Скажем, с картофелем и овощами, а не просто о чашечке черного кофе. Обед, увы, был позади, но до ужина оставалось уже недолго ждать. Деловые бумаги навевали тоску, к тому же писем, требующих срочного ответа, среди них не нашлось ни одного. Да и глаза у меня за день работы порядком устали. Я решила скоротать время до ужина за беседой с Эвани, благо теперь у нас была одна неиссякаемая тема для обсуждений. Однако, к моему удивлению, комната оказалась пуста. Мэдди тоже ничего не знала. Похоже, Эвани не появлялась с самого утра. Изрядно встревоженная, я вызвала миссис Стрикленд. «Мисс Тайлер не покидала особняк?» «Не могу знать, леди», — склонила голову горничная, пряча выражение глаз. «Но с утра ее не видать, и к обеду она не выходила. Может, в саду с книжкой сидит?» «В такую погоду?» — с сомнением покачала я головой, а по спине пробежал холодок. Удержать предательскую дрожь стоило больших усилий. «Сомневаюсь. Миссис Стрикленд, будьте любезны, проверьте комнаты. Вдруг мисс Тайлер уснула в библиотеке или случайно захлопнула за собой дверь, и позовите мистера Джонса. Я хочу задать ему несколько вопросов». Дворецкий, увы, также не мог сказать ничего определенного. Уже порядком напуганная, я по очереди опросила слуг. Тревожное чувство постепенно нарастало. А когда Томми Эндрюс, почесав в затылке, признался, что еще с утра подготовил лошадь для прогулки по просьбе Эвани, перед глазами у меня все поплыло. «Когда это было, Томми?» — уточнила я, превозмогая дурноту. Сердце билось в грудную клетку заполошно, как ночной мотылек в стекло фонаря. «Припомни лучше». «Так сразу после завтрака и было», — виновато ковырнул мальчишка пол мыском и взглянул на меня из-под лобья. «Не надо было Гельзу седлать. Я ж не знал, леди, вы простите». «Эва не сказала, куда она поедет?» — перебила я его. «Не, говорила, мол, за 2 часа обернется, а зачем да куда не сказала. Но я видал, вроде как она к деревне поехала. Табор вон с места снимается. Сегодня коробейники в последний разок пройдутся». Я с облегчением вспомнила, что в деревне и впрямь намечается нечто вроде ярмарки. Вроде, потому что после исчезновения Беллы табор облачился в траур, образно говоря. Гипси собирались сняться с места, а в дорогу нужны были деньги и еда. Поэтому и пришлось устроить ярмарку. Всякие мелочи меняли на хлеб, муку, сыр и прочее. Деньги тоже были в ходу. Может, Эва не решила купить что-нибудь? Пуговицы, к примеру? Нет, глупость какая, у нее же не было недостатка ни в чем. «Элис здесь?» — быстро спросила я Джонса. «Детектив Норман». «Да, в столовой у камина греется. Только с полчаса назад пришел. С доктором этим беседуют». Хоть одна удача. Ничего не объясняя, я вылетела из кабинета, хлопнув дверью. Домашние туфли проскальзывали по ступенькам. Дважды мне едва удалось зацепиться в последний момент за перила. Подозреваю, что когда я вошла, то была похожа скорее на обитательницу дома презрения скорбных умом, чем на леди. Зато Элису не пришлось ничего объяснять. «Кто?» Всего один вопрос. «Эвани». С утра она взяла лошадь. Томми сказал, в деревню поехала. Там табор уходит. Я ярмарка. Но Эвани никогда. Ленты и пуговицы. Я поняла, что безнадежно запуталась в словах и умолкла. Язык словно к небу присох. Дыхание вырывалось из груди с присвистом. Я крепко до звездочек в глазах зажмурилась, изгоняя дурную слабость. «Леди, вам нужно попить и присесть». Чужие руки мягко направили меня, и я буквально рухнула в кресло. Что-то звякнуло, и в губы ткнулась стеклянная прохлада. «Ну же, всего один глоток». Я послушно отпила и закашлялась. Язык щипало отчаянно, зато головокружение мигом прошло, как и дурнота. «Это не вода!» Обвиняюще прошипела, на большее моих связок не хватило. Я, когда сумела справиться с собою. Доктор Брэдфорд посмотрел на меня безупречно честными глазами. «Разумеется, нет, леди. Это коньяк. Замечательное средство при расстроенных нервах». «Но не для леди». «Совершенно верно», — улыбнулся он тонко и бессовестно. Я отвела взгляд. «Это Элис-то мне раньше лисой казался. Видимо, просто не с кем было сравнивать». Детектив, словно подслушав мои мысли, сел у моего кресла, подогнув одну ногу под себя, и поймал мой взгляд. «А теперь, Вирджиния, рассказывайте по порядку». Я нервно крутанула на пальце серебряную розу, собираясь с мыслями. Даже появились силы взять себя в руки и коротко, четко изложить все, что мне было известно. Элис внимательно слушал, и о том, как Эвани взяла после завтрака лошадь и поехала в деревню, и о том, что Томми не был уверен, верно ли он запомнил ее слова. и о том, что Гипси собирались устроить маленькую прощальную ярмарку, а потом просто встал и сказал: «Мы найдем ее, Виржиния, просто ждите здесь». «Но ждите, я сказал, и за Мэдди приглядывайте. Если пропадет она, что станете делать?» На это мне нечего было ответить. По здравому размышлению я вообще не стала ничего говорить Мадлен. Просто отправила ее спать, ничего не объясняя, а сама спустилась в гостиную, дожидаясь вестей от Эльса. В 9:15 прибежал старший сын Волша и сообщил, что в деревне Эвани не появлялась. В 9, что ее ищут с собаками. 9:30. Нет вестей. 11:20. Нет вестей. 10:45 я начала тихо сходить с ума. А в 11:00 появился Элис с белым, как простыня, лицом, перепачканный с головы до ног и злой. «К черту разрешение! Я сейчас же беру людей, и мы идем в поместье Хэмбла с обыском немедленно. В деревне я доверяю не всем, поэтому мне понадобится помощь. Во-первых, мистера Джонса, как заслуживающего доверия свидетеля, а также мистера Томаса Эндрюса-старшего, как живой силы. Могу я забрать их?» «Разумеется». А что я могла сказать? Элис быстро уговорил дворецкого и садовника последовать за ним. Снова приказал мне строго-настрого носу из дома не казать и ушел. Я в изнеможении опустилась на диван и тут же вскочила, как обожженная. Стоило только представить, как сижу здесь час за часом в полном одиночестве, ожидая новостей, уже даже не хороших, а хоть каких-нибудь. А Беллу ведь так и не нашли. «Святые небеса, я не выдержу!» Ваза, первая, которая попалась под руку, разлетелась на мельчайшие осколки. Явившейся на шум миссис Стрикланд, я приказала прибраться, сварить мне крепкого кофе и принести в мой кабинет. Полегчало. В кабинет пришлось идти мимо спален, и ноги сами занесли меня в опустевшую комнату Эвани. Безжалостное сияние электролампы высветило смятое покрывало на кровати. Надо потом будет сделать замечание горничной. Молочно-белые пышные цветы гортензии в вазе с узким горлышком, раскиданные по полу книги. Машинально я склонилась и принялась подбирать их. «Роза любви», «Первое утро», «Храбрая мисс Найтли», «История редких мистических культов», издание иллюстрированное и дополненное. Я вздрогнула от неожиданности, и тяжелый том вывернулся у меня из пальцев. Показалось, ощущая суеверную жуть, я присела на пол и подвинула историю культов к себе. Нет, мне не показалось. В нескольких местах страницы были заложены сухими цветами. Эвани очень бережно относилась к книгам. Вряд ли она бы стала так делать. Значит, заложил их Энтони или Дуглас Шилдс? Дрожащими руками я принялась листать том. Первый же заложенный параграф гласил: «Миром правит закон равновесия. Приобретая некие блага, мы всегда отдаем нечто ценное взамен. Однако верно и обратное утверждение. Лишаясь чего-то, мы получаем иные недоступные прежде возможности. Испытания и горести омывают душу и закаляют характер, подобно тому, как жар и удары молота превращают гибкую полосу металла в нечто новое, удивительное. Удары судьбы изменяют нас». Я пробежала глазами до конца страницы. Все одно и то же, только повторенное разными словами, как это обычно бывает в философских книгах. Следующая закладка и следующая. Древние боги были справедливы. Они откликались на молитвы в обмен, требуя от человека поклонения и как знак бесконечной подчиненности жертв. Считалось, например, что если поразить изображение врага в ногу, то в настоящем бою эта нога может отняться. Умерщвленная определенным образом жертва, иначе дарующий, могла принести исцеление пациенту, иначе принимающему. Это действо называли принципом всеобщего равновесия, иначе зеркальным принципом. Последний подобный случай имел место в деревне Надшир на западе герцогства Альба. Пожилая женщина ритуально умерщвляла коз и телят, чтобы вернуть зрение своей дочери, ослепшей в результате несчастного случая. Но утверждала, что принимающая была близка к полному исцелению, зрение вернулось к ней частично. Мы не можем утверждать со всей уверенностью, было ли это следствием ритуала или естественным развитием болезни, однако факты меня как молнией пронзило. Вот оно что. Не Хэмбл убивал ради коллекции. Дуглас Шилдс ради своего сына. И Энтони догадывался о чем-то. Энтони пытался сказать этой книгой. Объяснить, показать. Святые небеса, как же мы были слепы! В распахнутые ставни бесстыже пялилась луна, масляно-желтая, огромная, страшная. У жертв отрезали пальцы на руках и ногах. Удаляли глаза и измывали органы из тела. Наверное, на алтаре, хорошо освещенном, похожем на стол для операций, белом, А у Эвани локоны цвета кофе с шоколадом, нежный румянец на скулах и ловкие пальцы мастера-парикмахера. Неужели ее? Святые небеса, нет! Я шваркнула проклятую книгу о пол и, сама перепугавшись, принялась быстро вставлять закладки на прежние места. Я не допущу, не позволю, не позволю! И пусть Элис уехал сейчас обыскивать дом Хэмбла. Время терять нельзя. Вдруг мы опоздаем на минуту, на секунду? Нет, решено. Я оставлю ему записку, велю миссис Стрикланд передать ее Элису, как он появится. Другую пошлю ему с, скажем, с Томми Эндрюсом-младшим. Пусть возьмет лошадь из конюшни и едет сию секунду, а я... Кажется, у меня лежал где-то револьвер, и Элис научил меня неплохо с ним обращаться. Сколько там слуг у Шилдса? Трое? Что ж, думаю, револьвер вполне может уравнять шансы одной леди против четверых мужчин. Миссис Стрикланд, к счастью, оказалась не из тех служанок, что удивляются странным приказам. Сказано дождаться мистера Нормана и передать записку, значит, будет сделано. К Томми пришлось искать иной подход, но и тут я справилась. Какой мальчишка не мечтает стать героем? А мне даже и привирать не пришлось. Записка действительно могла спасти Эвани жизнь. Некоторое время я колебалась. Не позвать ли с собой Мэдди, однако второго револьвера у меня не было. Зная Мэдди, глупо было рассчитывать на то, что она просто постоит в сторонке. Нет, готова поклясться, кинется в самую гущу событий. Нет, рисковать еще и Мэдди нельзя. Значит, еду одна. Благо, лошадь уже поседлана и дожидается у ворот. К тому же все, что от меня требуется, отвлечь Шилдса от ритуала и выиграть для Эвани время. А потом уже подоспеет помощь и спасут нас обеих. Да, надо надеяться на это. Другого выхода нет. В спальне я быстро переоделась в амазонку. В юбках наверняка будет неудобно, а шлейф потом можно просто заколоть, чтобы не мешался. Револьвер дожидался своего часа в дубовом ларце в кабинете. Тяжелый холодный металл удобно лег в ладонь. Иллюзия. Я знала, что через час мне уже трудно будет держать такой вес на вытянутой руке. Но другого выхода нет. Из-за волнения у меня наступило пристранное состояние. С одной стороны, мышление сделалось ясным и четким. Всякое действие прослеживалось на несколько шагов вперед, как в шахматах. Я уже почти не боялась. Только кровь горела, словно превратилась в крепкий кофе с бхаратским перцем. С другой стороны, некоторые мои поступки, иначе как глупостью, назвать было нельзя. Зачем, спрашивается, я пыталась подвязать шелковой лентой шляпку, если головной убор мне только помешал бы в итоге? Право, загадка. В раздражении я швырнула шляпку на стол и собралась уже было выходить, как на пороге кабинета появился тот, кого мне никак не хотелось видеть. «Вы куда-то торопитесь, леди?» «Не ваше дело, мистер Маноли». Он улыбнулся. Темно-красная рубаха, черные плотные штаны, сапоги до колен, какой-то талисман на длинном шнурке, непорядочный аксонец, гипси, бродяга, мошенник, колдун, как сказала Зельда. Даже глаза у него отсвечивали зеленью, как у злой кошки. «Мое. Элис мне сказал приглядеть за вами, леди. Куда же вы собираетесь?» «В сад. Освежиться». «Врете ведь. Вы собираетесь ехать к этому Шилдсу». Краска бросилась мне в лицо. «Так вы прочли записку?» «Ну, разумеется», — пожал он плечами и уставился на меня в упор. «Нет, леди, вы никуда не поедете. Слишком опасно. Дождемся Элиса. Он будет тут через час или полтора, самое большое». От ярости голос у меня срывался. Невидимая отсюда бесстыжая луна сверлила спину желтым глазом, кажется, прямо сквозь стены и потолки, и толкала на странные поступки. Я чувствовала, как схожу с ума, как пьянею без вина. Мое место словно заняла незнакомка, и она говорила страстно, горячо и глупо, но поделать с нею я ничего не могла. Лайзу попытался задержать меня, пусть и из благих намерений, и стал врагом. Это страх за близкого человека? Это чувство, затмевающее рассудок? «Полтора часа сюда, полчаса теряем на сборы, еще час на дорогу к Шилдсу, за такое время можно убить десяток человек!» Я спрятала руку за спину и незаметно взвела курок. «Святые небеса, зачем, зачем?» «Предпочтете рискнуть тремя жизнями вместо одной?» Лайза тоже повысил голос, и я невольно отступила на шаг. Это было жутко. «Почему тремя?» Едва я нашла в себе силы ответить. «Вас я не прошу меня сопровождать, а со своей жизнью как-нибудь разберусь. Отойдите, мистер Маноли, если не желаете мне помогать!» Он сузил глаза. «Если понадобится, я просто-напросто оглушу вас, леди, и оставлю дожидаться Элиса без сознания». Слова холодно отзванивали металлом. «Если вы правы, то Шилдс там не один, их четверо в лучшем случае. Мы не справимся, леди». «Ах, оглушите!» Мой голос истекал патокой. Я знала, что Лайзу прав, кругом прав, но остановиться уже не могла, потому что в этот момент Эвани, возможно, мучительно умирала. «Я тоже умею угрожать, мистер Маноли». и черное дуло револьвера уставилось ему в лоб. «Попробуете напасть? Спущу курок». «Убить человека сложно, леди». Теперь сощурилась уже я. «Наверное, да. Возможно, я даже пожалею потом. Но сейчас... Вы ведь понимаете, мистер Маноли, да? Опустите револьвер». «Отойдите в сторону». «Опустите револьвер», — с мягкой угрозой произнес Лайзо. «На выстрел сбежится полдома. Всем будете угрожать». «Я скажу, что вы напали на меня. Слово «леди» против слова «гипси»?» Он выругался. Я быстро оглядела письменный стол, ключей от двери нигде не было видно. Неужели опять оставила их в спальне? «Что я творю, святая Роберта, что творю?» «Хватит споров, мистер Маноли. Вы ведь знаете, что я могу выстрелить, и что я выстрелю, если возникнет необходимость». Кажется, моими устами говорили сейчас все 200 предков по линии Валтеров. Флотоводцы, генералы, шпионы на службе у короны и такие, как леди Милдред, не боящиеся ничего и никого, ломающие вековые устои, ставшие кумирами целых поколений. «В комнату! Быстро!» Я отступила в сторону, Лайзу подчинился, сверля меня твердым взглядом. Что его убедило, револьвер или овладевшее мною безумие страха? «Хорошо, а теперь полезайте под стол». «Что?» В кошачьих зеленых глазах мелькнуло искреннее удивление. «Леди, я...» «Не спорьте!» — холодно произнесла я. Нервы были натянуты, как стальные струны. «Еще немного и лопнут, и тогда я точно нажму на курок. Просто делайте, что вам говорят». «Ну?» Лайзо, бросив на меня еще один странный взгляд, все же послушался. «Спиной к ножке стола». Хорошая вещь, старинная, неподъемная. Черное дерево вообще весьма плотное, а этот полированный монстр вдобавок огромный, как корова, и весит, полагаю, столько же. «Руки завести за ножку. Выше, выше! Вот так. А теперь не шевелитесь. Честно скажу, мне сложно держать револьвер одной рукой, только дернитесь, выстрелю». «Понял. Смотрите, не нажмите на курок случайно», — насмешливо протянул Лайзо. Я вдавила дуло револьвера ему в затылок уже силой. Будет знать, как смеяться над графиней. Впрочем, сейчас моя проблема не в этом, а в том, чтобы прикрутить руки Лайзу к ножке так, чтобы он хотя бы с четверть часа не мог выпутаться. Впрочем, опыт обращения с шелковыми шляпными лентами у меня более чем обширный. И затянуть узел даже и одной рукой я сумею. «Это ошибка, ошибка, ошибка», — колотилось в висках. Но страх опоздать и потерять Эвани говорил громче. «У вас ловкие пальцы, леди». Нельзя было понять, говорит это Лайзу с издевкой или искренне хвалит. «Спасибо». Я попыталась проверить надежность узлов, поддев ленту. Однако ногти лишь впустую царапнули разгоряченную кожу. Шелк прилегал очень плотно. Пожалуй, даже слишком. Так недолго и перекрыть ток крови. В порыве жалости я, будто извиняясь, огладила смуглые запястья, напряженно сжатые кулаки. Лайзу вздрогнул и вывернул шею, пытаясь заглянуть мне в глаза. Нечто фантасмагорическое и тревожное чудилось в этой мизансцене. Связанный под прицелом револьвера Лайзо должен был выглядеть беспомощным, но от чего-то казался по-прежнему опасным. До мурашек по спине, до странного чувства, словно что-то щекочет внутри при каждом вздохе. «Ну что же, леди, похоже, мне остается только пожелать вам удачи», — полувопросительно произнес Лайзо. Уголки губ у него подрагивали. «Пожелайте, почему бы и нет?» Я отступила, но пока не спешила убирать оружие. Сделать это можно и на улице. Мне совсем не хочется стать очередной жертвой чудовища. «Тогда удачи», — без тени сомнения сказал Лайзо. «И я поеду за вами, как только стяну это». Он выразительно шевельнул пальцами. «Как пожелаете». Только плечами, пожалуй, я прекрасно понимая, что через полчаса меня будет уже не остановить. Пока поседлают лошадь, пока выведут ее на дорогу. «Всего наилучшего». Хлопнула дверь, разделяя пространство на два мира. В первом безопасном и относительно спокойном остался Лайзо, по-дурацки привязанный зеленой шляпной лентой к массивному письменному столу. А во втором меня ждала ночь и неизвестность. «Только не сомневаться», — прошептала я, чувствуя, как исчезает овладевшее мною ненадолго безрассудство и приходит осознание предчувствия страшной ошибки. «Ради Эвани. Ради нее».